Глава 25. Состязание волшебников. Одним мрачным весенним днем все небо затянуло тяжелыми серыми тучами, из которых сыпал то снег, то дождь. Король Арсений сидел у камина с таким же мрачным лицом и обдумывал государственные дела, когда к нему пришла жена. «Что-то случилось с принцем?» Резко встрепенулся он. «Нет, с нашим сыночком все в порядке». Едва улыбнулась Элиза и снова стала серьезной. «Я хотела поговорить с вашим величеством о неприятных слухах, которые до меня дошли». «Хорошо, я слушаю». «Говорят, что Магодия прошлой осенью собрала очень скудный урожай и ищет другие способы пополнить казну. Вангава уже восстановилась после войны и мечтает отвоевать независимость. Мы ведь договаривались, что вы оставите решение политических вопросов мне». Холодно посмотрел на нее Арсений. «Да, я и не собираюсь вмешиваться. Я лишь хотела рассказать об интересных состязаниях для волшебников, которые проводят в Магодии. Это вряд ли испугает врагов, но даст нашим людям хотя бы небольшой боевой опыт без риска для жизни». «Надеетесь, что ваш любимчик победит?» — криво усмехнулся король. «Если вы о Балике, то меня куда больше волнуют его ученики. Он слишком мало говорит о боях и вообще не учит их воевать». «А вы неплохо осведомлены, как я погляжу. Чем вам не нравятся учения волшебников нашей армии, в которых они бревна вместо солдат атакуют?» «В Магодии каждый скатывает два снежных шара и ставит один на другой. Кто из других волшебников первым собьет верхний шар противника, тот и победит. Я же хочу, чтобы они ставили на опору камни и чурбаки в два ряда, как войско. Например, штук по 20. И соревноваться должны не одинокие волшебники, а группы. Хотите научить гражданских волшебников помогать друг другу в бою, а не мешать, как случалось во время войны?» «Да, идея неплохая, только и своих солдат защищать не помешало бы». «Вы правы, ваше величество. Добавим условие, что атаковать других волшебников нельзя, но можно защищать свои фигуры любым волшебством. А чтобы они получили побольше опыта, проведем три отдельных состязания. Скажем, для групп размером не больше 3, 5 и 10 человек. Те, кто победит в своем графстве, в столице, участвуют бесплатно. Остальные тоже могут попытать счастье, но за деньги». «Я предпочел бы посмотреть и отдельно бои один на один». «Хорошо. До зимы еще много времени. Я поговорю с советниками. Возможно, и в армии подобные учения пригодятся. Если верить слухам, умелые воины понадобятся нам уже зимой», — покачала головой Элиза. «Я прошу вас обсудить возможность провести состязание в начале лета, задолго до сбора урожая и налогов». Король не возражал. Ему очень не хотелось бестолку тратить казну на большую армию. Особенно если учесть, что мужиков после двух войн и так мало осталось. А вот заставить гражданских обучаться воинскому мастерству и показать силу соседям хотелось. Элиза ушла к сыну, а ее муж сидел в той же позе и размышлял. «Пусть в этом году мы вряд ли наберем много умелых участников, состязание обойдется куда дешевле, чем тренировать и кормить их целый год. Даже наоборот, если они за участие заплатят. А вот нескольких лучших вполне можно и в замок нанять. Может, мне вообще волшебную гвардию создать?» На далеком хуторе Алик даже не догадывался о тех угрозах, которые тревожат его короля. Он боролся с вековым лесом, расчищая новое поле на южном склоне соседнего холма, пока есть разрешение барона. По снегу он закупил и привез достаточно зерна, чтобы есть вдоволь до нового урожая. А в следующем году хотелось бы обойтись собственным. Пока сын старался на благо родного королевства, Матрёна зорко следила за ухажерами старшей дочки. Шутка ли? Самая богатая невеста на всю округу. Та и сама понимала, что парней мало. Но ее приданное интересует их куда больше. Всем она говорила одинаково. Весь хутор принадлежит младшему брату. Поэтому моему мужу придется переехать к нам и помогать с общим хозяйством. Не всех ее слова остановили. Кирилла из соседней деревни. И Матрёна одобрила, и девушке он приглянулся. Свадьбу сыграли на удивление скромно. Зато благодаря ученикам Алика харчевня полная набилась. В начале весны, чтобы к посевной успеть. Свадьба сестры почти не коснулась Алика. Он сделал подарки молодым, как принято. А все хлопоты взяла на себя мама. Новая семья поселилась тоже на первом этаже постоялого двора. Кирилл, муж Галины, по большей части делил работу с Тихоном. Родные подшучивали, что уж теперь-то и у Тихона хватит времени невесту найти. Ученики продолжали полдня работать по хозяйству. В остальное время тренировались, кто во что гораст. Алик теперь обходился без подробных объяснений. Он только приглядывал, отвечал на вопросы и подсказывал, если считал нужным. Одних учитель останавливал, чтобы не перестарались. Других убеждал искать более полезное применение своим способностям. Например, Даша научилась делать легче не только себя, но и бревна. Хоть и не слишком заметно, Алик сразу похвалил, что и строителям, и купцам, с увязшими в грязи телегами, это очень пригодится. Костя, натренировавшись на верхушках сосен, научился ослаблять и вообще развеивать чужое волшебство. Например, волшебный орел, созданный учителем из камня, снова превращался в камень. А сам Алик при этом способностей не терял. С теми, кто намерился осенью переселиться в замок графа, и вовсе просто. Вдохновленные речью учителя, они усердно учились атаковать двумя руками сразу или хотя бы по очереди. В урочное время все ученики вышли засеять поля. Алик не скрывал, что и это может волшебным орлам поручить, но людям доверия больше. Как только посевная завершилась, все, управляющие растениями, получили поля в свое распоряжение. Хутор жил спокойно, пока не прискакал гонец от барона. Он пересказал указ, который обнародовали во всех крепостях. В первый день лета волшебники могут соревноваться в своих графствах. Плата за участие и награда на усмотрение графа. Победители 1 июля участвуют в подобном турнире в столице бесплатно. Прочие заплатят за участие по серебряной монете за человека. Каждый победитель столичного турнира получит по золотому. Дальше гонец рассказал правила и уточнил, что на самом деле пройдет 4 отдельных соревнования для команд разных размеров. Один человек может соревноваться хоть в каждом, но и заплатить должен за каждое отдельно. В Канжезе граф Станислав поставил плату за участие всего в 1 медяк с человека, а награду – 1 серебряную монету. Матрёна бесплатно угостила гонца, а взгляды учеников с надеждой устремились на Алика. Как тут не соблазниться? Он пораскинул мозгами и сказал: «Во-первых, по медяку я дам каждому, чтобы честно. Во-вторых, каждый из вас примет участие. В-третьих, сам я не участвую, а вас в Канжезу отвезу. А тем, кто победит, вы позволите в Адандаулу съездить?» — спросил Назар, с мечтательной улыбкой. «Похоже, и в Адандаулу мне ехать придется. У нас ведь в графстве, кроме вас, разве что несколько десятков волшебников, разбросанных по разным замкам. Бревна мы уже сильно атакуем», — раздалось сразу несколько голосов. «Да, но я не надеюсь на вашу победу в одиночном турнире. Там, где по 10, вы вообще, скорее всего, друг с другом соревноваться будете. Надо бы придумать, как честно разделить вас на команды». Тут начался такой галдеж, что Алик замолчал надолго. Когда страсти поутихли, он выбрал вариант, который устроил всех. Во дворе собрались все ученики. Алик попросил выйти вперед тех, кто хочет стать командиром. Каждый из них объявил, какого размера команду хочет. Они стали спиной к остальным, начиная со способных атаковать. Алик называл силу природы и командира, которого выбрал ученик. Если тот не согласен, можно попроситься к другому или самому стать командиром. Получилось по 3 команды для соревнований по 3, по 5 и по 10. И еще в одну 8 человек объединилось. Алик предложил, чтобы одна 5 превратилась в 3, а 2 дополнили 8, но они отказались. Разделять и так слабую 8 на 2 команды тем более. Все свободное место на хуторе уже на следующий день превратилось в 10 полигонов. По одному для каждой из 10 команд. Учитывая, что посевная прошла, Алик позволил им тренироваться побольше, лишь бы все остались здоровыми. Сам же учитель нарочно в тот же день уехал на телеге строить дорогу в низине у каменных мостов, сказав родным: «Поездки чуть ли не месяц заберут, а они слишком малы, чтобы одних в столицу отпускать». О том, что сейчас они все намного старше того возраста, в котором он в одиночку по горам бродил, он предпочел умолчать. Алекс слишком не геройствовал и не торопился, ведь задание на этот год уже выполнил. Часть камней он грузил на телегу сам, а те, которые побольше, переносил волшебством. Постепенно 2 ряда камней укладывались вдоль будущей дороги, но уж очень медленно. Через день Алика подкараулили 2 старика, уже знакомые ему старосты соседних деревень. Поздоровались, посмотрели, как он переносит волшебством камни из телеги, затем один сказал: «Неужели ты собрался сам всю работу сделать? Почему бы наших мужиков не нанять?» «Да где же мне денег набраться, чтобы за все лето заплатить?» — почесал затылок Алик, невольно окинув взглядом низину. «Как-нибудь за 2 лета справлюсь». «Давай так уговоримся. Мы тебе поможем, а ты позволишь нам часть камней взять, которые у скалы заготовил», — предложил другой староста. «Я не возражаю. Только скала ведь господская, а не моя. Вам бы у барона позволение получить». «Нам еще до войны прошлый барон разрешил камни у скалы брать». «Тогда ладно. Я сейчас намечу, куда камни класть», — повеселел Алик. «А еще, чтобы быстрее, я сам и грузить согласен, лишь бы вы довезли да выложили поплотнее». На том и порешили. 10 местных со своими 3 телегами, плюс парнишки на телеге Алика, дружно возили камни. Волшебник едва успевал дробить большие валуны на камни удобного размера. Каждую 10 телегу мужики возили к себе. Только через неделю Алик узнал, зачем им столько камня. Он думал, что колодец строят или дорожки во дворе, чтобы по мокрой погоде с чистыми ногами в хлев пройти. А нет, старики смекнули, что вскоре всю дорогу перестанет весной заливать, а значит, купцов станет больше. Вот они и решили засыпать камнем и свои дворы, и кусок дороги в деревне, чтобы проезжие с радостью останавливались у них. Конечно, до городской брусчатки далеко, но деревенские отработали меньше 2 недель и перестали помогать, как только получили достаточно камня. Осталось пройти примерно 1/4 долины. Алик подумал, пошел к одному старосте и сказал: «Господин позволил брать землю для насыпи у ручьев и реки, чтобы получились пруды. 1 июня мне нужно присутствовать в Канжезе на соревнованиях, так что я тоже скоро домой поеду. Вернусь в середине лета. Если поможете с камнями сейчас, я смогу 1 пруд вырыть, как только закончим». «Ладно, мы сами помозгуем и с Зареченскими посоветуемся. Вот если бы ты денег заплатил...» — хитро прищурился старик. «В конце лета мост будем строить. Там заплатить смогу. Хотя и немного, ведь большую часть работы я сам сделаю. По хорошей погоде через низину перейти нетрудно, а зимой или по грязи – другое дело. После недолгих переговоров решили, что прудов нужно 2. По 1 у каждой деревни». И снова работа закипела. Чтобы Алик успел до лета вырыть 2 пруда, мужики вообще сами камнями занялись. Жизнь в большом городе куда дороже деревенской. Алик подгадал ночевку с учениками в лесу у костров так, чтобы подъехать к стенам крепости утром в день турнира. Командиры пошли регистрировать свои команды. Остальные с интересом наблюдали за будущим полем боя, уставленным толстыми колодами. Как и полагал Алик, участников набралось немного. Чем больше размер команды, тем меньше нашлось желающих. Да и об участии учеников с хутора Волшебного все любопытные уже давно знали. Однако народ любит героев. Поэтому граф заранее объявил, что сначала встретятся самые многочисленные команды. Оказалось, что их только 4, все из учеников Алика. Одна команда не полная, но 8 ведь не больше 10. Все по правилам. Каждый поединок начинался с того, что слуги выкладывали на колоды по 10 чурбаков, символизирующих легкую пехоту, и валунов, означающих тяжелую кавалерию. Кому кажется недостаточным, может сам сменить свой чурбак или валун на другой, потяжелее. Можно и волшебством их поднимать, лишь бы в одиночку справился. Впрочем, волшебники предпочли не тратить силы на такую возможность. Народу вокруг собралось очень много. Не каждый горожанин видел волшебников за работой, а крестьяне тем более. Кое-кто ради любопытства из дальних деревень приехал, хотя работы летом полно. Другие – повстречаться с родными из учеников Алика. И вот первые 2 десятка вышли вперед. Бой начался. При таком количестве одновременных атак поединок закончился очень быстро. Судьям пришлось тяжко, определяя, кто же справился первым. 2-й и 3-й поединки прошли также молниеносно. Граф с довольной улыбкой вручил награду победителям. Команде, состоящей исключительно из его будущих волшебников. 5 нашлось еще 2 из взрослых с их учениками. Всего 5. Граф предоставил судьям решать с помощью жеребьевки, кто пропустит 1 этап. Команда во главе с Костей уверенно победила, и соучеников, и обе взрослые команды. 3 атаковала. Костя развеивал атаки противников, а Света только делала вид, что ставит барьер. Ее взяли, чтобы заменять свои фигуры перед поединком, но не здесь, а в столице. Ребята получили заслуженную награду. Только Света чувствовала себя неловко, ведь она не сделала для победы вообще ничего. Поединки троек получились очень зрелищными. Здесь зрители кое-как успевали понять, кто какую фигуру атакует, а кто защищает. Разные команды использовали всего две тактики. Одни сосредоточились на атаке, в других один из волшебников пытался защитить свои фигуры барьером. Ученики Алика и до финала не дошли, пополнив ряды грустных проигравших. Одиночные поединки, всего 7 штук, провели в тот же день, после небольшого перерыва. Как и обещал, Алик в них не участвовал, несмотря на настойчивые намеки одного из графских слуг. Он внимательно наблюдал за всеми боями, чтобы помочь ученикам в их подготовке к следующим. «Уж теперь меня не обвинят в предвзятости, если что, дельное подскажу», — думал он. То ли граф увидел достаточно, чтобы надеяться на победу учеников Алика, то ли просто не хотел нарушать обещание, что приедет за новыми волшебниками осенью. Приглашение в замок Алик не получил. Как только закончилось вручение последней награды и народ начал разбредаться, жители хутора Волшебный отправились во свояси. По дороге ученики, переполненные эмоциями, делились впечатлениями. Многие сокрушались, что не погуляли по городу. Кое-кто задавал вопросы о боях, но Алик отвечал одинаково. «Дома напомните, я расскажу всем». Из-за позднего выезда понадобилось две ночевки в лесу. Еще и дождик припустил. Добравшись до хутора, путешественники сначала как следует поужинали, а затем Алик сказал: «Победители завтра продолжат подготовку к соревнованиям. Остальные могут выбрать упражнение по желанию. Единственное, что вам стоит знать, эти поединки очень похожи на войну. Вам самим решать, стоит ли тренироваться с нами». «Так вы не против, если мы потом в армию пойдем?» — спросила Света. «Дело ваше, а мое дело — предупредить, что чужеземцы служат своим королям так же преданно, как мы своему. Я спрашивал некоторых о том, кто решает начать войну. В каждой стране ответ один — король. Я очень надеюсь на мирную жизнь. Если же Его Величество готовится к войне, нам тоже стоит готовиться серьезно». «Учитель, вы же воевали. Скольких врагов вы убили?» — спросил Назар. «Больше, чем хотелось бы мне, и намного меньше, чем хотелось бы нашим погибшим воинам», — мрачно ответил Алик. «Сейчас сосредоточимся на состязании. Его наверняка увидит король. Но и без этого вы вряд ли хотите проиграть». С утра начались тяжелые тренировки двух команд. Прочие, наблюдая со стороны, ловили себя на мысли, что им повезло оказаться среди проигравших. Только самые целеустремленные решались повторять эти упражнения. Когда кто-то начинал просить послабления, Алекс строго отвечал, что никого не заставляет. Но противники соберутся не просто сильные. Скорее всего, взрослые, многие из которых прошли через настоящие бои или хотя бы имеют многолетний опыт. Приходила Алику мысль, что барон или граф захотят посмотреть на столичный турнир. Но приглашение путешествовать вместе не последовало. С запасом в 2 дня 16 человек выехала в направлении Адандаулы. Участников набралось так много, что соревнования проводили 2 дня. В первый – одиночные и командные, не более 10 человек. Многие сообразили, что команды по 10 человек могут послать только большие гильдии, поэтому объединились в своих графствах, надеясь на легкую победу. Несмотря на их несогласованность, сами волшебники сильные. Большая команда Алика в полуфинале проиграла. Команде во главе с Костей повезло больше. Они соревновались на 2-й день и успели понаблюдать за тактикой сильных и опытных волшебников. Начиная с первого же боя, Света показала свою силу, в одиночку устанавливая для своей команды камни побольше. Многие зрители считали, что именно это позволило им победить. Хотя Костя и остальные тоже очень старались. Пусть и не из рук в руки, а через слугу, победители получили награду от самого короля перед его переносным троном. Когда его величество скомандовал подняться с колен, он сказал с неподдельным интересом: «Вы все очень молоды. Вы уже служите господину или состоите в гильдии?» «Нет, ваше величество, мы еще учимся волшебству», — ответил за всех Костя. «Передайте учителю, что я хотел бы поговорить с ним после соревнований. И вы с ним приходите, как прикажете, ваше величество». Найти человека в толпе трудно. Алекс заранее договорился с учениками, где собираться. По старой привычке, он и во время состязаний стоял подальше от места событий и толпы зрителей. Вдруг он услышал сзади шаги и почувствовал сразу два удара. Упал лицом вниз, а удары продолжали сыпаться. «Ты умрешь ради свободы Вангавы!» Едва разобрал он тихие слова сквозь шум толпы. Мало кто заметил это нападение, ведь все взгляды приковало к себе поле боя. Повезло, что за порядком следили и пешие, и конные патрули. Подскакало двое всадников. Нападавшие пытались сбежать, но здесь, вдали от толпы, их быстро догнали и повалили на землю. «Егор, рад тебя видеть. Особенно рад, что ты успел вовремя», — сказал Алик, узнав друга в одном из всадников. «Алик, я тоже рад. Но я теперь барон, так что прости, но на людях обращайся соответственно. Простите, господин барон, вашу весточку мне передали. Поздравляю с титулом и местом при дворе. Позже поговорим. Сейчас меня служба ждет». Тут прибежало еще двое пехотинцев, которые забрали с собой и злоумышленников, и Алика. Грустный офицер, которому пришлось сидеть в шатре, пока другие развлекаются, расспросил Алика и о происшествии, и о нем самом, а затем отпустил. После турнира они снова встретились у шатра короля. «Ты что здесь делаешь?» – подозрительно спросил офицер. «Вот, мои ученики победили. Его величество приказал явиться. Ждите здесь», – строго приказал офицер и вернулся в шатер. Пришлось поскучать, прежде чем оттуда выбежал солдат и пригласил бедняков внутрь. Войдя, они сразу стали на колени. Алик все же успел заметить, что перед ним сидят и король, и королева, а солдаты по бокам приготовились выхватить мечи. «Поднимите головы. Он ваш учитель?» – строго спросил король, будто речь шла о преступнике. «Да, ваше величество», – подтвердил Костя. «Тогда ответь мне, учитель, почему заговорщики из Вангавы напали не на меня, не на победителей и даже не на придворных волшебников, а настоящего в сторонке бедняка? Судя по их словам, готовится восстание за свободу Вангавы. Очевидно, они узнали, сколько разрушений я нанес их стране в прошлой войне. Мои люди доложили, что тебя буквально избивали кинжалами. Насколько я вижу, ты без доспехов, а выглядишь вполне целым. Что за чудо сделало тебя неуязвимым? Я умею на время превращать один предмет в другой. Недавно я научился делать некоторые из них невидимыми. Сейчас на мне невидимая кольчуга, ваше величество. Мне такую можешь сделать? Если сейчас выйдете, примерно до замка ее хватит. Потом она станет непрозрачной, а позже снова в камень превратится. Постоянного я вообще ничего создать не могу. Ваше величество», — повернулся король к жене. «Хотите что-нибудь сказать?» «Да, я не упущу такой возможности», — ответила Элиза. «Алик, я знаю, что ты делаешь намного больше, чем я просила. И все же этого мало. Ты сам убедился, что мы стоим на пороге новой войны. Почти половина волшебников, которых ты видел на турнире, — чужеземцы. Они вряд ли захотят защищать Чикору по доброй воле. Его величество согласился дать тебе офицерское звание, если вступишь в нашу армию сейчас, до войны. Можешь и учеников своих взять с собой. Ваше Величество, я вам очень благодарен за такие слова, но я успел дать слишком много обещаний и господам, и крестьянам, и близким учеников. Кроме того, господин граф заплатил за обучение большей части учеников, поэтому они останутся служить ему. Могу я попросить отсрочку хотя бы до начала зимы? Тогда сделаем так. Сердито засопел король. Если война начнется, где бы ни шли бои, ты со всеми учениками спеши сюда. С графом я сам потом поговорю. А если обойдется, отдай графу его людей, а с остальными приезжай, как прикажете, ваше величество. Поклонился Алик. «Среди твоих учеников кто-нибудь умеет проверять способности к волшебству?» — спросила Элиза. «Да, ваше величество. Одна девочка умеет, но ей всего 12. Она осталась на хуторе». «Точно. Ты же и 10-летних в ученики брал». «Ладно, их тоже привози. А наши генералы придумают, что с ними делать». Аудиенция завершилась. Алик и здесь не позволил ученикам побродить по городу. Узнав о нападении, мало кто из 15 сокрушался. Они быстро собрались и сразу поехали на хутор. Каждый думал о своем. Нападение на учителя, хоть и неудачное, очень тревожило учеников, отодвинув в сторону радость победы. Перспектива уже зимой получить работу в столице или у графа манила приятными мечтами. К сожалению, возможность новой войны перестала казаться чем-то нереальным. Король тоже думал о нападении на Алика и о разговоре с ним. Как только карета повезла его с королевой в замок, он сказал: «Я помню, что в добровольцы вы всех брали. Сейчас время другое. Соседи нас засмеют, если мы наберем 10-летних детей в армию. Неужели вы не знали, что у нас ограничение в 14 лет, да и то в виде исключения?» «Я нарочно так сказала», — улыбнулась Элиза. «Он не из тех, кто рискнет учениками ради должности. Он наверняка начнет упрашивать и предлагать другие возможности, вроде гильдии в столице или подобного хутора неподалеку. Тогда мы выберем то, что удобнее нам». «Пожалуй, у меня уже есть идея получше. Я сделаю его офицером и сразу отправлю в запас. А ученики останутся гражданскими», — повеселел король.